«Опыт», — сказал Юбон. «Инстинкт», — сказал Е-Ис. «Интуиция», — сказал Эл-Як. «Вот-вот, значит, какой-то механизм нам уже известен. Притом он так освоен и обытован, что мы давно привыкли к странному, казалось бы, выражению. Давайте заглянем в будущее». И заглядываем. Десятки и сотни наших посылок, спроецированных в фокусе будущего, даже при несовершенстве нынешних прорицательных машин, дадут нам неизбежный результат. Сегодня ученые-кибернетики лишь начали угадывать механизм пророчеств. Это же машина. Да, но эта машина лишь подражает человеку. Нет, возразил Юбон. Я в том смысле, где та точка в будущем, от которой отражаются наши посылки? Давайте посмотрим, где она у прорицательных машин. Она сталкивает исходные данные и получает результат. Возможно, но сталкивает их во временном движении. У такой машины должно быть развито чувство времени в неизмеримо большей степени, чем обладает человек. Тогда исходные данные, заложенные в машину с направлением в будущее, сойдутся в какой-то определенной точке, которая и станет точкой отражения результата. Первичный фокус будущего был не только биологическим, но и геометрическим, доказательством чего может служить тот факт, что мозг сформировался в пределах организма. А как в случае социальной проекции? На первый взгляд кажется, что геометрия начисто отпадает. Но не торопитесь. Время — это тоже геометрия. По Эйнштейну кажется так. Тем более. Значит, вершина проекции в будущее, как результат сталкивающихся, накопляющихся и возвращающихся к нам идей, где-то во времени, уже обусловлена. Пожалуй, этим можно объяснить тот факт, что некоторые идеи, в том числе художественные, временами теряют свое значение, а потом снова воскресают для будущего. Их призывают будущее, и только будущее. Но это к слову. Речь идет о величайшей идее, которую осуществит человечество, идее мирового мозга. Появится голова Земли. «Как метафора?» — спросил Эл-Як. «Мозг как метафора, голова вполне материальной. Похожая на человеческую?» «Вероятнее всего, сфера — это наиболее совершенная форма». «Где же она расположится?» «Вне Земли, за ее пределами, но в районе ее влияния. Этим уже распорядятся законы небесной механики. Голова будет удалена от Земли примерно в такой же пропорции, как человеческая удалена от его корпуса. На полной аналогии я, конечно, не настаиваю. Утверждаю лишь принципы. Уже сейчас появились первые конструктивные элементы внеземной головы. Это спутники Земли, с их пока что крохотной информацией, не больше, чем у руководящих органов далеких примитивных организмов. Но когда-нибудь они породят одну, достаточно емкую, подвижную голову Земли с универсальностью во 100 крат большую, чем человеческий мозг, с глазами, охватывающими сразу пол Земли, замечающими все не только на ее поверхности, но и проникающими в ее глубины, предупреждающими о землетрясениях, наводнениях, засухах, со слухом, ловящим сигналы из дальних галактик и тихий плач заблудившегося ребенка, с нюхом кошки, сидящей у мышиной норы. Память этой головы будет изумительна. По первому желанию она выдаст любую справку по литературе. Нужно выдаст любой текст, известный в печати. Запроси, выбросит формулу с новым поправочным коэффициентом. Хочешь о погоде, хочешь о музыке. Но словом, это будет голова, всем головам голова. И что, она родится от спутников? Не только. Спутники дадут ей форму, принципы приема и отдачи информации, оставив за собой роль ее специализированных подстанций, подключенных к нервной системе Земли. Скажу по секрету, что индивидуальному развитию человеческого мозга положен предел. Он уже не в силах охватить всех многотысячных и многомиллионных комбинаций, возникающих в природе и в обществе. В лучшем случае происходит шлифовка отдельных его узлов. Об этом сегодня говорит и слишком ревнивый процесс самопознания. Нужен новый стимул движения вперед, новая организация мыслительного органа. Ныне планетарный мозг зарождается на Земле в форме всяческих руководящих и планирующих, поправляющих и путающих организаций, кибернетических центров, конструкторских бюро и лабораторий, международных экономических союзов и многих прочих. К примеру, у Калининского моста стоит огромное здание, напоминающее раскрытую книгу. Это СЭФ со множеством людей из многих стран, счетных и вычислительных машин. В голове Земли для таких же, но более совершенных функций будет выделен маленький уголочек, не больше головы самого посредственного писателя.